«Вы ведь из полиции, да?» Мужчина, покривив душой, утвердительно кивнул головой в ответ на вопрос сморщенной, высохшей старушки, открывшей ему дверь дома номер 9 по улице Сиденштрассе к Штаде. Ее редкие, но завитые волосы были окрашены в какой-то неестественный голубой цвет. Грим лежал на ее лице пятнами, ресницы были тоже голубые, а на каждой щеке красовалось неровное ярко-красное пятно. Одета она была в ярко-красный брючный костюм из джерси, а сморщенную шею опоясывала тонкая красная бархатная ленточка. Она повернулась и медленно зашаркала в почти пустую, чересчур жарко натопленную гостиную. Выглядела она при этом ужасающе дряхлой. «Не знаю, молодой человек, смогу ли я вам чем-нибудь помочь. Но судя по тому, о чем вы говорили по телефону, в одном вам повезло. Как вы знаете, в соответствии со швейцарскими законами, бухгалтерские книги должны храниться 10 лет». Мой муж хранил все свои книги с тех самых пор, когда он впервые обзавелся здесь собственной практикой, то есть с 1927 года. Я их держу на чердаке и ни разу не прикасалась к ним. Ее голубые веки закрылись и открылись снова. Я была его бухгалтершей, знаете ли. Именно так мы и познакомились. Я вышла замуж за своего босса. Она сухо хихикнула, и сыщик ободряюще улыбнулся. Я могу достать эти книги с чердака, господин офицер, если хотите, но только не сегодня. Сегодня у меня плохой день. Вы говорите, что разыскиваете человека, ребенка, роды которого принимал мой муж? Как вы сказали, 15 октября 1949 года? Девочка, да? Девочка, удочеренная женщина из Шатуде, некая мадам Дассен. Испещренные морщинами голубые веки снова опустились вниз, потом вдруг резко взлетели вверх, открывая на удивление ясные черные глаза. «Ну, для этого мне не надо лезть в книги. Я очень хорошо помню этот случай, потому что девочка была такая молодая, еще школьница, и потому что она не платила по счету». «Не платила по счету?» «Нет, его оплатили 4 другие девочки. Мне кажется, все они учились в Ранделле, частной школе, которая закрылась 10 лет назад, когда умер ее директор. Но все эти подробности мы найдем в книге». Мне даже помнится, что одна из этих девочек платила наличными. Эти девочки так хорошо относились к молодой маме, и мой муж тоже ей очень много помогал, слишком много. Но у него было доброе сердце, он любил красивых девушек. Старушка улыбнулась. Так или иначе, но все сведения об оплате, несомненно, есть в бухгалтерских книгах. Нет, сегодня мы не сможем туда подняться. А завтра у нас воскресенье. Давайте в понедельник, хорошо? По утрам я себя чувствую лучше. Утром в понедельник сыщик снова стоял на заснеженном крыльце. Старая женщина впустила его и, поговорив с ним несколько минут, повела наверх на чердак, где под слоем пыли хранились старые записи. Медленно, как улитка, переставляя ноги, старушка поднялась по лестнице на небольшую площадку, откуда дальше вверх вела прикрепленная к потолку чердака вертикальная металлическая лестница. «Я туда уже не заберусь, молодой человек». «Вот вам фонарь, полезайте сами. Бухгалтерские книги на 13-й полке слева, в самой задней части чердака. Вам нужен «Гроссбух». Это книга в коричневом переплете, а год написан на корешке. Вы сказали 1949-й, верно? Ну, полезайте». Внутренне приготовившись к тому, что ему придется долго рыться в пыльных завалах, сыщик осторожно забрался на холодный, неотапливаемый чердак и аккуратно прошел по покрытым пылью потолочным перекрытиям в дальний его угол. К своему удивлению, он почти сразу же нашел то, что искал. Книга стояла именно в том месте, о котором говорила ему старушка. Он сдул с книги пыль, в припрыжку пробежал по перекрытиям, осторожно спустился по шатающейся лестнице и закрепил ее на место под потолком. Старушка принялась перелистывать страницы, наконец нашла то, что было нужно. «Вот, молодой человек, самая первая запись под именем Пост, видите? Сделана в середине июня. Эмили Пост. Это было имя девочки. А вот сведения об оплате. Для начала пришли 3 чека, подписанные Трелани и Райан. Это были крупные чеки. А потом поступила небольшая сумма наличными от мадемуазель Паскаль. Суммы были разные и поступили через неодинаковые промежутки времени от Джордан, Трелани, Паскаль и Райан. Но если верить этой книге, во всем остальном образцовой сама молодая мать, мисс Пост, так никогда и не заплатила ни сум. Странно. Мадам Эгенес не знала, как выглядела мисс Пост. Она ее никогда не видела. Во вторник сыщик позвонил в Париж месье Сартеру, который немедленно поручил ему проверить все архивы всех швейцарских частных школ в районе Гштада. Сартер поручил также выяснить, выдавалось ли в Швейцарии, Бельгии или Франции свидетельство о рождении на имя Максины Паскаль, предположительно рожденной между 1928 и 1932 годами. После этого Сартер позвонил в те сыскные бюро, с которыми он сотрудничал в Лондоне, Вашингтоне, Монреале, Канберре, Йоханнесбурге и Окленде. Для начала этого было достаточно. Всех их он просил провести обычные выяснения, выдавались ли свидетельства о рождении на имя Эмили Пост, Пейган Трелани, Кейт, Катерина или Кэтлин Райан и Джуди Джордан. Вероятные даты рождения между 1930 и 1935 годами. В среду утром на лакированном столе Сартера уже лежала телеграмма, пришедшая ночью из Вашингтона. Джуди Джордан проще простого, ТЧК. Родилась в Росвилле, Виргиния, 1933, ТЧК. Богатая предпринимательница, Нью-Йорк, досье, высылаем авиапочтой, ТЧК. Эмили Пост, вы смеетесь, родилась в Балтиморе, Мэриленд, в 1873, родители Джозефина Брюс Ли Прайс, замужем, Эдвин Пост, в 1892, два сына, развелись 1906-м, писала статьи, журналы, автор знаменитого бестселлера «Этикетти», издан август 1922-го, переиздан 99 раз. 47 лет Эмили, известнейшая американская легенда, умерла пневмонии 1960-м, ТЧК. Проверяем свидетельство о рождении, другие имена Ассы. Итак, миссис Пост было в 1949 году 76 лет, и маловероятно, чтобы она забеременела в таком возрасте. Возможно, это было просто первое имя, пришедшее на ум перепуганной беременной девочки, стремившейся скрыть свое подлинное имя. Когда придумываешь себе имя, то выбираешь обычно то, которое никак с тобой не связано, но легко запоминается. К пятнице было прослежено свидетельство о рождении, выданное на имя Максины Паскаль, а к следующему вторнику у Сартера на руках была уже фотокопия ее свидетельства о браке. Во вторник же, после обеда, миссис Сартеру позвонили из Лондона. Пейган Трелани, крещенная Дженнифер, родилась в больнице Святого Георгия в Лондоне в 1932 году. Дважды была замужем. В настоящее время леди Свон проживает в Лондоне. Фотокопии свидетельства о рождении, второго свидетельства о браке и нынешний адрес высылаем. По имеющимся данным, в первый свой брак она вступила на Ближнем Востоке. В Англии нашлись десятки женщин по имени Катерина или Кэтлин Райан. В Ирландии их было несколько сотен. Агентство сейчас выбирало из них тех, кто подходил по вероятным датам рождения. В Южной Африке, Австралии, Новой Зеландии, Канаде и Америке тоже составляли длинные списки Райанов. Но тут из Вашингтона пришла телеграмма. Нью-йоркская журналистка Кейт Райан, урожденная англичанка, даты подходят, американского свидетельства о рождении нет, проверять ли дальше Ассы.